Он хотел жить. Он еще и теперь не терял надежды. Каждую секунду ждал случая, чтобы обойти судьбу и спастись. Сотников уже не имел для него большого значения. Оказавшись в плену, бывший комбат освобождал его от всех прежних по отношению к себе обязательств. Теперь лишь бы повезло, и совесть рыбака перед ним была бы чистой. Не мог же он в таких обстоятельствах спасти еще и раненого, и он все шарил глазами вокруг с той самой минуты, как поднял руки на чердаке, потом в сенях, все ловил момент, чтобы убежать. Но там убежать не было никакой возможности. А потом им связали руки. Сколько он незаметно не выкручивал их из петли, ничего не получалось. И он думал: проклятая Супонь, неужели из-за нее придется погибнуть? А может, стоило попытать счастье со связанными руками, но для этого надо было более подходящее место, не ровнять, а какой-нибудь поворот. Овражек с кустарником, какой-либо обрыв и, разумеется, лес. Тут же на беду было чистое поле, пригорок, затем дорога пошла низиной. Однажды попался мостик, но овражек при нем был совсем не глубокий, открытый, в таком не скроешься. Стараясь не очень вертеть головой, рыбак, тем не менее, все примечал вокруг, высматривая хоть сколько-нибудь подходящее для побега место, и не находил ничего. Так шло время, и чем они ближе подъезжали к местечку, тем все большая тревога, почти растерянность овладевала рыбаком. Становилось совершенно очевидным: они пропали.